Глава 13. Когда-то в будущем, возможно, мир будет спасать красота, а пока этим занимается инстинкт самосохранения и чувство страха. Хирн Дего, председатель казначейского совета Межмирового банка. Структура общества Альвари, вышедшего в космос раньше, чем зародилась жизнь на многих других планетах, стабилизировалась еще 30 тысяч лет назад и с тех пор практически не изменялась. Всеми вопросами жизни, включая войну и экономику, руководит совет, состоящий из 23 изначальных домов, слово которых стоит 10 голосов старых домов и 130 голосов больших домов, что, учитывая численность старых домов под 200 и больших, которых под 1000, совсем не так много. В целом можно сказать, что баланс голосов на совете равномерно распределен среди всех значимых сил в обществе, и никому не удается однозначное доминирование. Кроме того, имеет значение военный потенциал каждого дома. И часто бывает так, что дом, имеющий большое количество бойцов, имеет более высокое влияние, чем те, кто заняты торговлей и услугами. Еще на расклад сил влияют финансовые активы дома, личные связи главы дома и многие другие факторы. Кроме изначальных и старых домов, существуют большие дома, малые дома и отдельные ветви. Но для государства и судебной системы практически не важно, насколько родовит тот или иной гражданин. Все привилегии касаются лишь внутренней жизни домов и никак не влияют на жизнь вне клана. В целом Альвари нельзя назвать миролюбивой расой, и в случае возникновения необходимости в военном ответе агрессор получает удар вооруженных сил объединенных домов, так как любое покушение извне они воспринимают как повод забыть о всех внутренних распрях, и вчерашние враги встанут в один строй для отражения внешней угрозы. Именно в силу этого все внутриальварийские трения носят скорее ритуальный характер, несмотря на то, что в межклановых войнах гибнут люди и уничтожается ценное имущество. Сами Альвин относятся к этому как к экстремальному спорту, никогда не переходя определенных границ. А именно, не уничтожаются родовые реликвии, не подвергаются опасности дети до 16 лет и старики старше 500. Академия безопасности, курс «Социология рас», Дарган. Архимагистр Шаст Улцис не имел привычки кричать на подчиненных, просто не считал это продуктивным способом добиться нужного результата и, получив сведения, которые его не радовали, не торопился увольнять сотрудников или применять к ним разнообразные карательные санкции. Даже в Тысячемирии проблема с кадрами стояла очень остро, и найти нужного человека было совсем непростой задачей. А люди, работавшие на архимагистра, должны были соответствовать очень многим требованиям, главное из которых было соблюдение тайны всего, что происходило в городе Варгрон, который целиком принадлежал магу. В городе с 200-тысячным населением, стоявшим на берегу теплого океана, было все, что нужно, включая лаборатории, опытные и промышленные производства магических компонентов и маготехники и многое другое, включая стационарный портальный переход в гильдию перевозчиков. Единственные, кто имел право пользования порталом, был личный секретариат Улцисса, включавший десятку телохранителей, 5 ближайших помощников и главного костеляна, занимавшегося закупками всего необходимого для жизни города, окруженного 20-метровой стеной с десятками турельных излучателей в сторожевых башнях. А за стенами была бесконечная равнина степи с островками леса, где жили сотни кочевых племен, очень не любивших чужаков. Несмотря на отсутствие связей с внешним миром и довольно жесткие меры безопасности, жители города были в целом довольны. Остальная планета пребывала в глубоком упадке, и жизнь горожан с горячей водой и электричеством разительно отличалась от средневековых порядков, царивших за границами владений архимагистра. Даже сам город, спроектированный и построенный архитекторами-хандами, ничуть не напоминал средневековье. Чистые, опрятные домики с садами на окраине и добротные трех- и четырехэтажные дома в центре, разделенные широкими улицами с яркими фонарями и просторными тротуарами, под которыми проходила городская канализация, собственная станция видеовещания, вышки мобильной связи и даже поднимаемый на зиму огромный магический купол, закрывавший город и прилегающие окрестности от холодных ветров. В этот день за окнами кабинета бушевала яркая и сочная весна, обещавшая такое же яркое и жаркое лето, но вид зеленеющих садов совсем не радовал архимагистра, как и лицезрение приятной во всех отношениях Лайри, личного секретаря Улциса. Новости, принесенные ею, были очень-очень плохими. Тойлибах прислал пространное письмо с извинениями, где рассказывал о своих трудностях и сообщал о невозможности выполнить заказ на поставку ценнейшего компонента, добываемого на Вайде Океанской. А без этого компонента срывался заказ на эликсир для рогварцев, на который они очень рассчитывали. Теперь нужно ждать несколько месяцев, а то и полгода, пока торговый дом Лебах накопит нужное количество сырья, чтобы приступить к исполнению заказа. И это очень не понравится рогварцам, которым вообще было все равно, почему и от чего срываются их заказы. Мести со стороны кровососа Улцис не боялся, так как кроме него помочь рогварцам было некому. На формулу превращения любого человека в кровососа он набрел совершенно случайно и делиться секретом не собирался. Но финансовые потери обязательно будут. А вот это было совершенно лишним, учитывая расширение лабораторий, которое затеял архимагистр еще до получения денег. Изощренный разум архимагистра напряженно просчитывал вариант решения проблемы, словно не замечая застывшую словно статуя Лайри напротив. «Так», – архимагистр кивнул сам себе и посмотрел на помощницу. «Князю князей отпиши все как есть и приложи копию письма Лебаха со всеми извинениями и прочим. Я подпишу. Подыщи в хранилище какой-нибудь артефакт, ну, меч, например, или еще что, да не жадничай. В пределах 1 000 000 эрк и приложи к письму. На завтра собери начальников лаборатории, послушаем, чего они там достигли. Да пошерсти среди наших людей в созвездии, не занимается ли кто из магистров сходной тематикой. Особо покопайся в Альвовской академии». Кинь контракт облачникам, пусть поднимут старые связи и дадут список всех новых тем, открытых за последние полгода, и дай команду обновить все ловушки от портального перехода. Рогварцы, конечно, не полезут, но кто его знает, чего у них там в башке? «Сделаю, господин», – Лайри кивнула и впервые за сегодняшний день улыбнулась. А вот Кхан Тардарин, получивший информацию о срыве поставок эликсира, совсем не улыбался. Показательная порка, устроенная облачниками, привела к целому урагану в верхах Рагвари, и князем князей стал Шор-Садагаш, бывший ранее главой совета. Назначение подавалось как переходное до выборов полноправного владыки Рагвари, но все понимали, что такую власть никто так просто не отдаст, и практически все уже смирились с новым назначением. Садагаш был рогварцем из очень старого рода, но не замшелым ретроградом, а чутко и своевременно реагировал на все новшества. В его имении даже не было кровавой пентаграммы, где обычно распинали будущую еду, чтобы тело выделило как можно больше жизненной энергии, а стояли вполне современные конвертеры магоэнергии, откуда все его подданные сливали налог, частички жизненной силы. Подобная процедура почти не вредила людям, лишь наполовину укорачивая их жизненный цикл. Зато у князя не было никаких проблем с рабами, так как при хорошей кормежке и сносных условиях жизни люди плодились словно кролики. Кто-то связывал с именем нового князя далеко идущие планы, кто-то, наоборот, страшился грядущих перемен. Но большинство понимало, что без серьезных изменений в структуре общества и даже способах ведения войн они обречены на вымирание, что, собственно, и доказала вылазка облачников. Сравнительно небольшая группа сумела вырезать охрану родового замка князя-князей, а его самого подвергнуть ритуальной казни за давно уже забытое всеми и, по мнению рагварцев, крайне незначительное деяние. Но, тем не менее, удар был нанесен сокрушительный и по репутации рагварцев, и как следствие по финансам. Последствия сотен расторгнутых контрактов еще долго будут отдаваться эхом в уменьшившихся доходах Рагвари и увеличившихся расходах на закупку жизненно важных товаров и сырья. Даже сейчас вот такое вопиющее нарушение договора по поставкам эликсира крови не обошлось бы Улцису просто так. Но в данной ситуации придется принять и его извинения, и его жалкий подарок. Князь князей выслушал доклад нового начальника разведки спокойно, так как уже немного подустал разгребать завалы, оставшиеся после покойного правителя Рагвари. «А что известно о другой группе нападавших?» Князь, как всегда, неожиданно сменил тему. Пока точно известно, что это были наемники, числом около 300 при поддержке легкой бронетехники и беспилотных штурмовиков сверхлегкого класса. Нестационарный портал был пробит из сопряженной области, что прямо указывает на участие в операции мага-порталиста высокого уровня или на участие хандов и альварийцев, ибо только у них есть соответствующие технологии. Как и все подобные порталы, он был краткоживущим и небольшим по размерам, что помешало нападавшим протащить тяжелую технику. В целом нападение было с чисто грабительскими целями, так как взяты были лишь кристаллы памяти и лишь те, что хранились в относительно свободном доступе. Общие потери от этого штурма нами оцениваются в 100-200 миллионов. Кроме этого, зачем-то был унесен сейф с каталожными карточками библиотеки, но тут, видимо, взяли первое, что попалось под руку. Но мы не можем знать точно, что именно взяли в том сейфе. Возможно, там было нечто ценное, что старокнязь прятал даже от своих. Зачем-то он сделал себе ключ. «Возможно, но сомнительно», – Тардарин покачал головой. «Ценное обычно прячут рядом с собой, чтобы можно было унести, а сейф находился в дальнем крыле. Кроме того, несмотря на то, что хранилище было защищено очень хорошо, да и сам сейф высшей степени стойкости, у князя было полно мест куда более защищенных и скрытых, чем это». «Хорошо». Садагаш кивнул, принимая объяснение князя теней. «Теперь по эликсиру крови. Наш собственный остаток всего 3 килограмма 580 граммов, что, конечно же, не просто мало, а несущественно мало. Попробуй активизировать наши собственные разработки в этом направлении. Ну и, конечно же, тесно пообщаться с Лебахом. Возможно, оказать ему организационную или еще какую помощь. Не может быть, чтобы на всей Вайде Океанской не нашлось еще 2-3 тысячи тонн этих хмарховых водорослей». «Да водоросли-то они насобирают хоть миллионами тонн», – скривился Тардарин. «Только вот нам подходят далеко не все. Только то, что собрано в экваториальной зоне, и только то, что растет на большой глубине». От километра и больше, а там и работать куда тяжелее, да и выход намного ниже, так что срок, обозначенный Улцисом, еще достаточно оптимистичный. А как продвигается работа по копированию его технологии? Плохо. Тардарин сразу поскучнел. Это, конечно же, не наш уровень преобразований. Улцис архимагистром стал совсем не за красивые глаза. Сотни работ, десятки монографий. Мы, конечно, работаем, но результата пока нет. «Работайте лучше», – припечатал князь князей. «У вас нет проблемы с ресурсами, значит, и трудности не должно возникнуть». Возникший практически из небытия дом огненной плети, будучи одним из изначальных родов, довольно существенно менял политический расклад. А учитывая статус и явную демонстрацию значительных финансовых ресурсов, внес заметную сумятицу на властный Олимп Альвари, которая усугублялась тем, что никто не знал, чего можно ожидать от нового главы дома. Да, Домрус Альвин сразу обозначил свое покровительство над огненной плетью, но в насыщенной политическими событиями жизни Тысячемирья было очень много разных нюансов. И, естественно, сразу же нашлись желающие поинтересоваться у нового лорда его планами, политическими предпочтениями и вообще пообщаться в неформальной обстановке. Традиционно такие встречи проходили во время всяких мероприятий, различных фестивалей, концертов и просто торжественных приемов, которых в альвинском обществе было довольно много. Приглашения на различные официальные и неофициальные собрания приходили в секретариат Тайра сотнями, но команда, набранная из опытных специалистов-контрразведчиков, дело знала хорошо, и на стол главы дома попадали лишь те, что представляли действительный интерес. Но даже с таким мощным фильтром каждый день решения требовали от 5 до 10 приглашений. Сидя за рабочим столом, Тайр задумчиво перебирал карточки Аварио, служившие официальными приглашениями, и сопоставлял их с текущими потребностями дома. Прием по случаю выпуска в военной академии управления службы войск в перспективе полезно, но пока можно ответить вежливым отказом, приложив чек на 1 000 000 как подтверждение заинтересованности в контракте. А вот праздник цветения Ахарра, куда соберется вся верхушка общества, лететь нужно обязательно. День совершеннолетия, проводимый под патронатом старых домов, можно появиться и сразу же отвалить. Хотя Тайр прижал иконку с игривым цветочком Балса, и сразу же в двери вошла личный секретарь лорда Делия Тима из ветви багровой руки. «Есть у нас малыши, которым в этом году 16?» «128», – мгновенно ответила секретарь. «Небось, и к празднику уже готовы», – усмехнулся Тайр. «Приказ матрисы Арады», – Делия улыбнулась. «Охрана, транспорт, обеспечение?» «Да, мой лорд», – Делия низко склонила голову в поклоне почитания и поклонения. «Следует ли мне еще что-то знать о моих планах на сегодня?» Тайр с улыбкой сгреб карточки и приглашений в одну пачку. «Матрисы заказали ночные наряды к празднику цветения». «Ясно», – Тайр кивнул. «Кто сегодня дежурная бригада охраны?» «Гайнор Атраго. Вызвал дополнительно 6 пятерок и усиление кортежа». «Гайнор Атраго. Вызвал дополнительно 6 пятерок и усиление кортежа». «Гайнор Атраго». 380-летний мастер боевых искусств был одним из немногих, чье личное боевое мастерство было выше Тайра, и его боевая звезда имела столь же высокие качества. Кроме того, у него за спиной было больше 50 боевых операций и опыт подготовки кадров в клановой школе, так что выбор начальника службы безопасности был предрешен. Его, конечно, усилили несколькими приглашенными специалистами и самой современной техникой, но как специалист он был на своем месте, и Тайр был спокоен за этот участок работы. Отпустив секретаря, лорд выбросил карточки в утилизатор и пододвинул пачку документов. До праздника нужно было успеть поработать, чтобы не провести впустую день. День совершеннолетия на этот раз проходил в огромном парке родовых владений дома стальных листьев, куда собрались главы нескольких сотен изначальных, старых и прочих домов. Охрана традиционно оставалась в общей гостевой зоне, а на обширной, словно стадион, лужайке перед дворцом принимали лишь первых лиц, которых набралось более 300. Юных Альвин чествовали чуть дальше в павильоне, где могли разместиться больше 100 000 человек, но все происходящее было прекрасно видно на огромных экранах, расположенных по 4 углам главной гостевой зоны, не мешая спокойно и размеренно творить высокую политику Альвари. Главы домов прощупывали почву перед заключением союзных договоров или их расторжением, устанавливали новые производственные связи и вообще работали над созданием неформальных контактов, которые так облегчают связи формальные. Появление на празднике лорда Тайра в окружении 3 ослепительных красавиц Матрис вызвало умеренный интерес, так как дом еще не успел себя зарекомендовать ни с какой стороны. Альвы подходили, знакомились и продолжали светское движение, стремясь решить все необходимые вопросы. Владетель Шиас, глава дома Желтого Ветра, стоял на балконе рядом с лордом Алади, с улыбкой наблюдая за броуновским движением толпы перед дворцом. Дом Желтого Ветра был всего лишь старшим домом, что, конечно же, никак не могло удовлетворить честолюбивые притязания молодого владетеля, но зато у него были влиятельные друзья, и вот сейчас он не находился внизу среди нарядно одетых гостей, а стоял рядом с Алади, лордом изначального дома Стальных Листьев, который оказывал ему покровительство. «Как ваши успехи, Шас?» Алади, одетый в белоснежный бизара, повернулся в сторону Шаса с мягкой отеческой улыбкой, на которую он имел право. Он был и старше, и выше по социальному статусу, и куда как влиятельнее. «Можно сказать, что никак», – Шас вздохнул. «О нем ничего не известно. В контрразведке на него чисто, если не считать подборки материалов из открытой прессы, пары десятков донесений службы наружного наблюдения и выводов аналитиков, вздорных и совершенно необоснованных. А вот то, что контракт на него отказались взять облачники, меня настораживает». «Это не единственная странность нашего гостя», – лорд Алади усмехнулся. «Маршал Квиар посетил этого странного мальчика и пробыл там достаточно долго. Что мог предложить им человек, не включенный ни в один из информационных и силовых узлов?» «Вот это меня и беспокоит», – Алади вздохнул. «Слишком все это странно, но на провокацию не похоже». «Время покажет», – спокойно ответил Шас и посмотрел на своего покровителя. «Это, конечно, бесспорно», – глава дома Стальных Листьев кивнул. «Но не хотелось бы, чтобы нас обошли те, кто более тороплив. Так что пойду-ка я побеседую с нашим юным гостем. Возможно, удастся прояснить то, что скрыто. А ты займешься этими молодыми дурочками, женами лорда Тайра. Думаю, у тебя не займет много времени вытряхнуть их до самого донышка». Тайр, прекрасно знавший лорда Алади, еще когда тот зеленым юнцом командовал разведывательной ротой и не помышлял о высотах политического Олимпа, заметил его на подходе и коротко рассказал женам, кто желает с ними познакомиться. Причем слова «хрен неугомонный» и «старый интриган» были наиболее приличными. Но к моменту, когда тот приблизился, выражение его лица сменилось на вполне благообразное, и, учтиво кивнув, он, как и подобало младшему, представился и представил своих спутниц. «Лорд Тайр, Матрисса Арада, Матрисса Верианта, Матрисса Лиара, дом Огненной Плети. Лорд Алади, дом Стальных Листьев, владетель Шас, дом Желтого Ветра». Все коротко склонились в малом поклоне приветствия равных. «Как вам праздник, лорд Тайр?» «Все просто великолепно!» Тайер бросил взгляд на экран, где после торжественного шествия начали выступать артисты, и на сцену вышла Лейра Горн, от которой, как казалось, исходило сияние. «Эту песню я посвящаю величайшему воину Альварии лорду Генту. Я знаю, что он жив и что он сейчас нас видит. Мой лорд!» Камера крупно показала лицо певицы. «Эта песня для вас!» «Запомни эту ярость, запомни этот бой, что стал победным маршем и шелестом знамен, и не забудь всех тех, оставшихся с тобой на монументе чести сверканием имен». Когда песня закончилась, Аллади пристально посмотрел на гостя. «А что вы будете вручать своим малышам?» «Традицию нельзя нарушать», – Тайер улыбнулся. «Они получат первое в своей жизни личное оружие, и тут все зависит от специализации. У кого-то это будут мечи, у кого-то кинжалы, а у кого-то и стрелковое оружие». «А заказывали где?» – Аллади вежливо улыбнулся. «Хотя чего это я спрашиваю? Такой дом, как ваш, не мог не взять все самое лучшее. Заказывали, наверное, у Бруди». «Нет, мы воспользовались любезным предложением компании «Лагроу» и заказали им полный комплект. А поскольку и сроки исполнения, и качество оказались выше всяких похвал, то, скорее всего, будем и дальше сотрудничать именно с Герсом Лагроу». «Это хороший выбор», – Аллади подтверждающе кивнул и внимательно посмотрел на матрис. «Кстати, не желают матрисы ознакомиться с моей коллекцией оружия. Не так давно я приобрел на аукционе несколько действительно выдающихся экземпляров, достойных вашего внимания». «Это было бы очаровательной любезностью с вашей стороны, лорд Аллади». Лиара приветливо улыбнулась и склонила голову в точно отмеренном поклоне равной. «В качестве провожатого я хочу порекомендовать вам владетеля Шасса из дома Желтого Ветра. Он, как и все северяне, просто помешан на оружии старых мастеров и может многое о них рассказать». Когда девушки вместе с Шассом ушли, Аллади, развлекая гостя пустым разговором, повел Тайра куда-то в сторону, и через минуту они оказались с краю площадки возле большого шатра, откуда несся ароматный дымок готовящейся еды. Заняв пару кресел возле столика, главы домов внимательно посмотрели друг на друга, словно бойцы перед поединком. «Вы начали с хорошего старта, лорд Тайр». Аллади поднял бокал с вином и сделал глоток, словно отмечая первый ход. «Общество многослойно, и у меня нет времени для постепенного вхождения во все уровни», – спокойно ответил Тайр. «Часть процессов приходится форсировать». «Но друзей вы себе еще не приобрели», – констатировал Аллади. «Зато врагов уже нажил». «Кого?» – брови лорда удивленно взметнулись вверх. «Да тех же кровососов». Тайр тоже пригубил из бокала и, покатав по небу, сделал глоток. «Враги Аливари – мои враги, а после нападения на столицу так и вовсе перешли в категорию «валить без разговоров». «Это достойный враг», – Аллади кивнул, одобряя выбор собеседника. «Но наше общество совсем не монолитно, так что вас ждут враги и здесь». «И союзники», – Тайр улыбнулся. «Да, без союзников в наше время никак». Аллади улыбнулся, внимательно контролируя реакции собеседника. «Часть вопросов можно решить только на уровне личных связей», – Тайр улыбнулся в ответ. «Кстати, как ваши переговоры с Теон? Они ведь не пошли на увеличение поставок нитрила». «К сожалению, переговоры пока идут. Новые месторождения весьма бедны, а старые по тем или иным причинам не в состоянии закрыть наши потребности. Я рассчитывал на Гервету Кара, но оказалось, что они уже выбрали все рудное тело, а то, что осталось, не стоит затраченных средств. Но эта проблема будет решена так или иначе. Никому не нужны срывы поставок корабельной брони и двигательных решеток». «А если они решат, что сами в состоянии производить все необходимое?» – осторожно поинтересовался Тайр. «Тоже не беда», – лорд Аллади рассмеялся слегка натужным смехом. «Быстро наладить производство они не смогут, и все равно еще лет 5 будут покупать наши изделия. Да и откуда они возьмут необходимое оборудование? Тоже ведь совсем нетривиальная задача. Наши магистры этим заниматься не будут, а рагварцам такая задача не по зубам». «Но такое развитие событий возможно?» «Возможно», – не смог не согласиться Аллади. «Тогда, может, следует показать им, что вы не так уж и нуждаетесь в поставках нитрила?» «Это как же, простите, возможно осуществить?» Аллади коротко рассмеялся. «Заменить нитрил совершенно нечем». «Не заменить, а найти новый источник». Тайр с легкой улыбкой посмотрел на собеседника и выложил на стол толстую пластину размером с ладонь. «Это...» «Нитрил 4/9, 100 граммов. С учетом технологических потерь вам этого слитка хватит на неделю, а 5-6 килограммов на год». На этот раз Аллади молчал долго. Несколько минут он перекатывал бокал с красным вином в руках, пока не решился. «И у вас, видимо, есть эти килограммы. Найдем?» Тайр небрежно взмахнул рукой. «Ведь без союзников в наше время никак». Экскурсия по обширному оружейному собранию была действительно познавательной для молодых тигриц, профессионально занимавшихся военным делом, тем более что владетель ШАС оказался прекрасным рассказчиком и знатоком. Прекрасное впечатление чуть смазали нескромные взгляды, которые бросал лорд на чужих жен, но они не стали обострять и сделали вид, что не заметили. Также они не заметили и постоянных попыток Шаса узнать различные подробности жизни дома, а прямые вопросы просто игнорировали. Когда все четверо вернулись к мирно беседовавшим Тайру и Аллади, лорды уже закончили прощупывать друг друга и перешли к стадии взаимных комплиментов. «Надеюсь, экскурсия была познавательной и полезной», – Тайр с улыбкой кивнул Шасу. «К сожалению, наш дом не может похвастаться столь обширной коллекцией старого оружия. Зато в нашем доме есть не менее впечатляющее собрание артефактов, старых мастеров и боевых амулетов», – добавила Верианта. «Кстати, приглашаю вас, лорд Аллади, и вас, владетель ШАС, посетить наш дом в удобное для вас время для того, чтобы ознакомиться с ним». «Уверен, что это будет незабываемо», – лорд Аллади улыбнулся. «Кстати, если вы еще не озаботились личным шатром, приглашаю вас в гости на ночном празднике. В этом году у меня особенно удачное место, и оттуда будет роскошный вид на поле раскрывающихся бутонов Ахара. Говорят, даже император с семьей будет на празднике цветения». На праздник цветения добирались на арендованном дирижабле компании «Энерон» в сопровождении эскорта истребителей, на присутствии которых настояли специалисты по безопасности. Пока за штурвалами сидели пилоты Харты, но 200 юношей и девушек дома Огненной Плети уже осваивали это непростое искусство в летной школе крупнейшей в тысячемирье частной военной компании. Кроме этих 200, дом направил больше сотни курсантов в Академию сухопутных сил, на факультеты специального назначения и другие, для того, чтобы закрыть проблему кадров для высокотехнологичного вооружения. К сожалению, Тайра перед его новым домом стояло столько кадровых проблем, что закрыть их только за счет внутренних ресурсов было невозможно. Вот и сейчас он стоял на обзорной палубе скоростного дирижабля, а по бокам скользили распластанные тени тяжелых истребителей, за штурвалами которых сидели люди из Харты. Гости праздника прибывали на огромную террасу на скале Ридам для того, чтобы в полночь по местному времени увидеть раскрытие бутонов Ахара, удивительных светящихся цветов, выведенных 5000 лет назад выдающимся магом народа Альвари Дейном Кассао. В своей прежней жизни лорд Гент несколько раз бывал на этом празднике и всегда забирался на самую вершину скалы Редам для того, чтобы видеть всю долину целиком, но больше для того, чтобы скрыться от толпы, которую никогда не любил. Теперь же политика диктовала совсем другие правила, и приходилось циркулировать по площадке, знакомясь с главами других домов, дипломатами и крупными торговцами Тысячемирья, прилетевшими на ночь цветения. Принц Эсверан с любезной улыбкой и глазами, в которых словно плясали бесенята, представил Тайра сестре Таворле, которая как-то очень пристально посмотрела на Тайра и после традиционных приветствий пригласила лорда заходить к ним во дворец, обещая показать лучшую коллекцию холодного оружия во всем Тысячемирье. Тайр, который, собственно, и превратил собрание фамильного оружия в выдающуюся коллекцию, с поклоном принял приглашение и, оставив принцессу в глубокой задумчивости, пошел дальше заниматься политикой.